К настоящему времени штурм подземного лагеря был отработан почти до автоматизма. Зорин разобрался со стражей практически безупречно, разве что пара пещерных дрейков, использованных для отвлечения внимания, были убиты раньше срока. Да, твари были крупные и свирепые, но, похоже, орда более слабых монстров сдерживает и басанцев куда лучше. С другой стороны, он сохранил всех големов и почти весь зачарованный арсенал, так что первую фазу плана можно считать успешной. Можно приступать к серьезной операции. Он пропихнул бесчувственного караульного сквозь врата, чтобы обмануть защиту, и шагнул следом, сопровождаемый ударной группой големов. План был прост. Зорин останется в комнате врат под охраной одного крупного голема, а все остальные куклы направятся вглубь особняка навстречу с Судомиром. Сам он возглавит ударную группу через маленького голема-двойника, время от времени давая остальным куклам приказы голосом. Оставалось надеяться, что Судомир решит, что столкнулся с двумя противниками, один из которых охраняет врата, а другой с големами прорывается к хозяину поместья. Тогда некромант не только не станет глушить телепатическое управление, но и сконцентрирует внимание на атакующей группе, не стараясь уничтожить самого Зориана. Первый сюрприз ждал его там, где в прошлом цикле активировались обереги, защита не реагировала. Странно. Поразмыслив, Зорин решил, что система обнаружения, вероятно, работает на магии душ, как и все остальное в поместье, и потому не среагировала на бездушных кукол. Увы, это лишь отсрочило проблемы, так как вскоре группа подошла к запертой двери. Голем-двойник не имел ни инструментов, ни достаточной ловкости рук, чтобы вскрыть замок, так что Зориан просто приказал крупному голему выбить дверь. Естественно, проигнорировать такое обереги не могли, в поместье поднялась тревога. Зориан двинул группу вперед, надеясь пройти как можно дальше, прежде чем Судомир соберет свою нежить на перехват. Что любопытно, несмотря на тревогу, врата по-прежнему были открыты. Зорин ощущал сконцентрированное на нем враждебное внимание оберегов, но пространственный переход действовал. Конечно, можно было предположить, что защита закрывает врата только при активации в самом помещении, но это было так глупо, что Зорин сразу отмел предположение. Мастер оберегов уровня Судомира не может так ошибиться. А даже если ошибся, у него наверняка есть способы закрыть врата самостоятельно. Так что же он упустил? Зачем Судомиру открытые врата, если в поместье посторонние? Впрочем, неважно, есть лишь один способ узнать. Големы ускорили шаг, несмотря на первые волны неупокоенных. В этот раз у Зорина было полно зачарованных кубиков, и он тратил их, не скупясь. Его группа неостановимо рвалась вперед, и сопротивление нежити становилось все менее организованным. Судомир даже не пытался связаться с ним, ни лично, ни посредством проекции. Ловушек было куда меньше, чем он ожидал. Впрочем, это как раз было логично. Судомиру было незачем пичкать коридоры разрушительными чарами. Никто не станет громить собственный дом, когда поместье и так почти всегда переполнено стражей. Единственная попавшаяся по пути ловушка заполнила весь коридор густым желтым дымом, вскоре после чего на големов обрушились остатки мертвых защитников поместья. Учитывая, что газ никак не подействовал на големов, Зорин счёл, что яд направлен против живых нарушителей, но щадит мертвых кабанов и воинов-зомби. К тому же газ заметно ухудшал видимость, давая нежити еще одно преимущество. Но, видимо, Судомир собрал все силы для этого последнего удара. Кабанам и мертвецам в черном присоединились мясные големы. Эти твари сумели вывести из строя парочку атакующих големов, но итог был предрешен. Сокрушив мертвецов, Зорин прорвался сквозь последнюю дверь, отделяющую его от цели. Его голем-двойник шагнул в сердце поместья Яску, и у Зорина перехватило дыхание. Каждый дюйм стен большой и круглой комнаты был исписан глифами заклинательных формул. Символы не были нарисованы или высечены. Отлитые из сверкающего серебристого металла, они были вмурованы в кладку. Впрочем, поразили его отнюдь не стены. В центре комнаты высился массивный кристаллический цилиндр, тянущийся от пола до потолка, крепящийся прочными металлическими обручами к каменному основанию навершию. Цилиндр светился мягким голубым светом, то разгораясь, то затухая, словно гигантское сияющее цилиндрическое сердце. Зорин молча смотрел на цилиндр из украшенной глифами стены, гадая, куда, черт возьми, он опять влез. Он ожидал найти здесь что-то необычное, да, но размах увиденного просто ошеломлял. «Красиво, правда?» Из-за колонны вышагнул Судомир. «Я долгие годы создавал все это. Это мое любимое детище, и я не хочу, чтобы его повредили, так что будь поосторожнее со своей взрывчаткой, хорошо?» Зорин нахмурился. Судомир просто стоял насмешливо улыбаясь, словно провоцируя его. Мелькнула мысль просто бросить големов в атаку и раздавить некроманта, но он сдержался. Посмотрим, может, сначала удастся что-нибудь узнать. «Цилиндр, ёмкость для хранения душ, так?» — сказал он через голема. «Так вот, как вы питаете защиту поместья. Там должно быть сотни и сотни душ». «Ёмкость для хранения душ?» — возмущенно переспросил Судомир. Его левая рука дернулась, но он успел тут же перехватить ее правой. «Думаешь, это просто...» Некромант залился смехом, словно услышал восхитительную шутку. Ему кажется, или в этот раз Судомир несколько не в себе. «Мой дорогой, глупый, незваный гость, ты ведь понятия не имеешь, что здесь нашел. Оглянись вокруг!» Судомир раскинул руки, словно пытаясь объять комнату. «Думаешь, это просто хранилище душ? Нет-нет-нет, друг мой! Ты видишь пред собой подлинный колодец душ, содержащий тысячи единиц духовной эссенции и готовый вместить еще миллион!» «Миллион душ?» – растерянно переспросил Зориан. «Да ладно вам. Откуда вы возьмете столько?» «В Сиории почти полмиллиона жителей», – пожал плечами Судомир. «Если вторжение пойдет по плану, большая часть их сегодня умрет. Они направятся сюда и присоединятся к тем, кого я уже собрал». Он легонько постучал по кристаллической колонне. «Что?» Зорина накрыло ужасающее озарение. «О да, все это место...» Судомир крутанулся, раскинув руки. «Для душ она славна воронка муравьиного льва. Сюда притягиваются души всех, кто умирает поблизости от поместья Яску. Обычно таких совсем немного, ведь мы в самой глуши. Но сейчас... врата». Закончил за него Зориан. «Ворота позволяют вам дотянуться своей ловушкой душ до Сиории, где и басанцы убивают людей. Вот почему вы не закрыли их, даже осознав, что на вас напали. Каждая секунда, пока ворота закрыты, это секунда, когда души не поступают в колодец», — согласился Судомир. «И видишь ли, когда я заметил нарушителей, с той стороны больше не проникали враги. Только вы двое? Или, может, ты один? Я не вижу в тебе душу. Ты не отреагировал, когда я заполнил коридор душающим газом, не говоря уже о том, как подозрительно пассивен маг у врат. Ты своего рода изощренная проекция, так?» Но прежде чем Зорин успел что-то ответить, некромант вновь захохотал, громко, истерически, дергая руками, неестественно сжимая их. Зорин уже понял, что с Судомиром что-то серьезно не в порядке. Своим успешным проникновением он вызвал в некроманте разительные перемены. Хохот, дёрганье, неожиданно искренние ответы, он словно накачался наркотиками. Неужто запаниковал и принял какое-нибудь нежелательное усиливающее зелье? Или провел ритуал с настолько тяжелыми побочными эффектами? Так или иначе, Судомир становится все менее и менее вменяем, вряд ли от него можно узнать еще что-то полезное. «Почему? Почему?» Внезапно возопил некромант, без предупреждения переходя от смеха к драматическому отчаянию. Его кожа шевелилась, словно под ней скользили змеи, глаза вспыхнули синим сиянием. Да, определенно запаниковал и сделал что-то глупое. «Зачем ты пришел? Все шло так хорошо, так безупречно. Все эти годы, что я вынашивал планы, все жертвы, на которые я пошел, я не позволю тебе забрать их у меня. Не позволю, не позволю, не позволю!» И Зорин приказал големам атаковать, но было уже поздно. Прежде чем его бойцы успели добраться до Судомира, тот внезапно раздулся, изменяясь, превращаясь в огромного монстра, лишь отдаленно напоминающего человека. В зеленой твари было что-то от присмыкающихся, с махонькими рудиментарными крылышками на спине, словно смесь тролля с драконом. Понятное дело, брошенных в бой големов это не смутило, но чудовище было быстрее и сильнее тварей Зориана и, похоже, обладало регенерацией троллей, закрывая раны. Малые големы были быстро разнесены в дребезги, да и большой едва держался. Зорин уже собирался пустить в ход весь оставшийся арсенал, когда выяснилось, что выдыхать огонь тролль-дракон тоже умеет. Его бедный голем-двойник не выдержал и секунды под испепеляющим жаром. Не прошло и минуты, как контакт с большим големом оборвался. Зная, что не выстоит против обезумевшего преображенного Судомира, Зорин прошел сквозь переход назад в басанский лагерь и попытался проанализировать врата. Ожидаемо защита врат среагировала на попытку изучения и деактивировала систему, он и не сомневался, что это случится. Что ж, по крайней мере, Судомир до него не доберется. К тому же нашлась одна из ловушек Кватач Ичла, защищающая врата. Наверняка потребуется множество циклов, но он чувствовал, что сможет разобрать защиту перехода методом проб и ошибок. Хотя додумать эту мысль он не успел, древний лич явился узнать, что тут происходит. Не желая связываться с ним, Зорин активировал переключатель, перезапуская цикл.